Услышав про бешеных, Карела зябко передернула плечами. Никому из них троих, по счастью, встречаться с бешеными не приходилось. Банды бешеных обосновались почти на самом верху сферы, в секторе Ньютона, полуразрушенной и зараженной токсическими выбросами после взрыва, устроенного иксайтами, на располагавшемся там некогда крупном предприятии по переработке пластмасс. В поисках еды, питьевой воды и эфемера, пользуясь только им одним известными ходами, бешеные совершали набеги то на один, то на другой сектор. Казалось, в сфере для них не существовало закрытых зон. После очередного налета про них рассказывали жуткие истории. Оказавшись в чужом секторе, бешеные убивали каждого, кто попадался им на пути, будь то старик или ребенок. Ходили даже слухи, что каннибализм среди них — обычное дело. «Нет, это не бешеные», — мотнул головой Марти. «Им здесь делать нечего». «Можно подумать, мы здесь по очень важному делу», — скривил губы Стинов. Прозвучало еще несколько разрозненных хлопков. В воцарившейся затем тишине послышались громкие, искаженные расстоянием голоса, выкрикивающие какие-то короткие, отрывистые команды. «Я же говорил, что это рабочие», — облегченно вздохнул Марти и снова потянулся за эфемером. Стинов схватил его за руку. «Надо убираться отсюда», — прошипел он сквозь зубы. «Да брось ты», — недовольно скривился Марти. «Дай нам спокойно отдохнуть». Бестолковое равнодушие Марти взбесило Стинова. Можно было, конечно, оставить его с Карелой здесь, а самому отправиться домой. Но Стинов догадывался, что не успеет он спуститься по лестнице, как они оба примутся жевать эфемер, и что они после этого учудят, предсказать было невозможно. Вдвоем они могут поднять такой гвалт, что на шум сбегутся все, кто находится в секторе. Тогда и ему вряд ли удастся уйти незамеченным. По звукам доносившихся голосов Стинов прикинул расстояние. Должно быть не более 200 метров. «Хорошо», — сказал он. «Давай сходим и посмотрим, что там за шум. Кто бы там ни был, мы сумеем подобраться к ним незамеченными по перекрытиям второго этажа». «Отличная мысль», — не раздумывая согласился Марти. «Мы пойдем туда только в том случае, если ты на время воздержишься от эфемера», — предупредил Стинов. «Само собой», — с серьезным видом кивнул Марти. Стинов посмотрел на Карелу. Та тоже быстро кивнула, показала ему зажатую в пальцах постилку и спрятала ее в карман. «Пошли», — сказал Стинов, поднимаясь на ноги. Пока они шли, пробираясь между свисающими с верхнего этажа покореженными пластиковыми щитами и, стараясь не шуметь, перелезали через груды металлического лома, снова послышались те же самые хлопки. «Что-то напоминают мне эти звуки», — сосредоточенно наморщила лоб Карела. «Где-то я их уже слышала». Взмахнув рукой, Стинов велел ей умолкнуть. Они двигались по уровню вторых этажей жилых секций, располагавшихся когда-то длинным рядом, вплотную одна к другой. В двух местах, где плиты перекрытия рухнули, им пришлось перепрыгнуть провалы шириною в метр. Они уже почти подошли к месту, откуда доносились странные звуки, когда Карела радостно сообщила. «Я вспомнила, где я слышала это прежде. Так стреляли пистолеты бандитов в фильме, который я недавно видела. Вот только никак не могу вспомнить, как же он назывался». «Не говори ерунды», — шепотом возразил ей Марти. «Пистолеты бывают только в кино. В сфере нет огнестрельного оружия». «Но в кино пистолеты стреляют точно с таким же звуком», — упорно стояла на своем Карела. «Замолчите оба», — испуганно зашипел на них Стинов. По краю площадки свисали два выгнутых наружу пластиковых щита, между которыми было около метра свободного пространства. Пожалев костюм, Стинов не стал ложиться на пол, а, пригнувшись как можно ниже, добрался до края площадки и укрылся за правым щитом. К соседнему щиту подполз на четвереньках Марти. Белоснежные шорты и майка были густо измазаны сажей. За спиной Марти, положив руки ему на плечи, пристроилась Карела. Не касаясь щита руками, чтобы он чего доброго не сорвался, Стинов вытянул шею и осторожно выглянул наружу. Фонарей в проходе было значительно больше, чем там, где они шли. Яркий свет заливал очищенный от мусора тротуар и фасад зданий напротив, почти не пострадавший при пожаре. В конце прохода стояли вертикальные щиты с нарисованными на них мишенями. С противоположного конца, Стинов не видел его из-за покореженного пластикового листа, то и дело раздавались громкие хлопки. «Что там?» — шепотом спросил Стинов у Марти. «Черт возьми!» Марти облизнул языком пересохшие губы и взглядом указал на Карелу. «Она оказалась права. У них действительно пистолеты!» Марти был всерьез напуган. Значит, то, что он видит, не было эфемерным бредом. Стинов оперся руками о краи плиты перекрытия и, слегка поддавшись вперед, выглянул из своего укрытия. В конце прохода находилось человек 10, одетые в одинаковые спортивные костюмы, похожие на тот, что был на нем. Один из них в темных очках с зеркальными стеклами что-то объяснял остальным, показывая предмет, который держал в руках. Затем он отошел в сторону. Слушавшие его выстроились в линию, вскинули руки с зажатыми в них пистолетами и нестройным залпом выстрелили по мишеням. Двое человек в спортивных костюмах вышли из восстановленного здания, неся за ручки пластиковый контейнер. Стрелявшие по мишеням подошли к ним и сложили пистолеты в контейнер, после чего его снова унесли в дом, а стрелки отправились изучать мишени. Стинов быстро спрятался за щит. «Кто это такие?» — посмотрел на него Марти. Стинов пожал плечами. «Да уж точно не бешеные», — сказала Карела. Внизу, между тем, началось новое действо. Стрелки получили в руки длинные резиновые дубинки, какими обычно пользуются коменданты жилых секторов. На середину прохода вышел инструктор, учивший их стрелять. «Отрабатываем технику захвата жилой секции, занятой противником», — громко произнес он. Двое человек врываются в центральный коридор и в стремительном броске, работая дубинками, расчищают проход для остальных, которые рассыпаются по комнатам и наводят там порядок. Помахивая дубинкой, он прошелся перед строем учеников. «Задача осложнена тем, что противостоят вам сегодня те, кто проходит обучение вместе с вами. Но если вы справитесь сейчас, то тогда вам не составит труда победить и в настоящей схватке. Начали!»